друзьям. При посылке «Песни радости» из Шиллера. Что пел божественный, друзья, в порыве пламенном свободы и в полном чувстве бытия, когда на пиршество природы певец, любимый сын ея, сзывал в единый круг народы, и с восхищенную душей во взорах луч животворящий из чаши гения кипящей он пил за здравие людей. И мне ли петь сей гимн веселый от близких сердцу вдалеке, в неразделяемой тоске, мне ль радость петь на лире онемелой? Веселье в ней не сыщет звука, его игривая струна слезами скорби смочена, и порвала ее разлука. Но вам, друзья, знакомо вдохновенье, на краткий миг в сердечном упоенье я жребий свой невольно забывал, минутное, но сладкое забвенье, к протекшему душою улетал и радость пел, пока о вас мечтал. 1823 год.